например, Стрэдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Морриса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте, а то расскажете про всех, и вам без них станет скучно. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Январь 1990 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.